После под крепнущим ветром вздымаются больше и больше, и пурпурным вдали отливая сиянием катятся, так, покидая преддверие царских покоев, все вместе порознь каждый к себе проворной стопой расходились. После ухода их первым из всех с вершин Пелиона прибыл Хирон, принося с собою лесные подарки, ибо все, что родится в полях, что на высях есть горных Фессалийского берега, все те цветы, что выводит западный ветер, плодотворно дыша над струями речными, он принес, повязавши их сам без разбору венками, так, что их запахом сладким пропитанный дом улыбнулся. Следом предстал и Пеней, покрытый зеленью темпы, темпы, которые все опоясаны лесом нависшим, предоставляя вполне хороводом наяд разнородным. Не пустым он пришел. Принес он буков высоких с корнями и со стволами прямыми, и лавров истяжных, не без платанов кивающих, да и сестер мягкоствольных, фаэтона сгоревшего и кипарисов воздушных. Их он, смежая, кругом по широкому дому расставил, чтоб зеленело преддверье, одетое мягкой листвою. Следом за ним Прометей с измысленным сердцем явился, древней казни следы, еще сохраняющей слабо, что когда-то при членах, закованных в скифские цепи, он претерпел, вися на вершине обрывистой горной. Тут родитель богов с детьми и священной супругой прибыл, тебя лишь Феб одного на небе оставив, и близнеца твоего на горах воссевшую Идра, ибо вместе с тобой и сестра не любила Пелея, и не хотела почти она факелов брачных Фетиды. Как на сиденьях они белоснежных члены согнули, то им покрыли столы, наставивши блюд разнородных, а между тем, сотрясая тела свои дряхлым движением, правду гласящие песни свои затеяли парки. Их дрожащее тело кругом обнимала одежда белая, красной каймой до щиколоток простираясь. На голове белоснежной у них краснели повязки, а привычные руки над вечной корпели работой. Левая прялку держала, увитую мягкою шерстью, правая же то легко, приподнявши персты, отводила нить, что прила, то пальцем большим крутя запускала веретено равновесное, словно кубарь закруживший. Зубы равняли меж тем постоянно работу щипками и приставали к засохшим губам окуски от шерсти, что торчало сперва комками по сглаженной нитке. Мягкую шерсть между тем белизною сверкающие волны сохраняли у ног корзины из прутьев лозовых. Так, придя свою пряжу, они громозвучным напевом изливали такую в божественной песне судьбину, в песне, какой уличить в неправде векам не придется. О, умножающий честь красотою подвигов многих! Яматийского царства оплот славнейший по сыну. Слушай, какое тебе в день радости сестры откроют прорицанье верное. Вы же, судьбу предваряя, мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей веретена. Уже подходит к тебе совсем для мужей вожделенным Геспер, и близится тоже под звездою счастливой супруга, что, наполнивши душу твою всепобедной любовью, в сладком томительном сне с тобой сочетаться готова, крепкую шею твою огибая нежно руками. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей веретена! Дом ни один не сближал любви такой же, как эта. Не сочетала любовь подобным союзом влюбленных, как у Фетиды теперь и как у Пелея согласие. Мчитесь быстрей, выводящие нити, быстрей веретена!